Глава 24. Ярослава. Двери лифта разъезжаются, в уши бьет шум, глухие удары, гулкие выкрики рабочих, металлический звон. Я задерживаюсь на мгновение, цепляясь взглядом за хаос, творящийся в оазисе. Там, за прозрачной перегородкой, защищающей остальные помещения офиса от строительного мусора, рабочие перетаскивают длинные панели, сверяясь с чертежом. Вокруг валяются рулоны утеплителя и коробки с проводами. Дымка пыли, густо висящая в воздухе, подсвечена искусственным светом. Все это напоминает мне нечто большее. Стройка как метафора моего разбитого мира. Я отворачиваюсь и шагаю в коридор чертогов. В висках пульсирует тупая боль, тянущаяся вглубь головы. Держусь за эту боль. Она дает ощущение реальности. Не позволяет мне спрятаться в собственных мыслях, которые со вчерашнего дня приобрели вдруг оттенок розовый и сопливый, с ярким послевкусием возрождающихся надежд. Пушистые, заслышав звуки моих шагов, разбегаются, буксуя лапками по скользкому полу. «Яра! Ярослава! Краснова! Мать твою!» Голоса позади заставляют меня обернуться. Лада и Женя догоняют и подхватывают меня под локти, с обеих сторон, будто я вот-вот упаду. Мы идем вперед. «Ты чего приперлась?» Женя хмурится. «Как ты, Ясь?» Лада смотрит серьезно, почти сердито. «Тебя врачи отпустили? Или ты сбежала? Тебе нужно дома отдыхать, а ты на работу приехала». «Девочки, со мной все в порядке, честно. Врачи сказали ничего серьезного. Маленькая ссадина». Откидывая со лба прядь волос, демонстрирую царапину, заклеенную прозрачным пластырем. «Так что нечего отсиживаться на больничном. К тому же мы планируем победить команду Тамерлана. Мы ведь еще хотим этого?» Женя оживляется. «Мы уже готовы показать наброски. Нужно время, чтобы довести все до ума, но пока мы вполне укладываемся в сроки». «Отлично. Очень радостно слышать. Вот. Можете же, когда хотите». А неплохой день. Он мне даже нравится. Доходим до кабинета Тамерлана. Толкаю дверь и застываю на пороге. В моем кресле сидит Ксюша. Длинные ноги закинуты на подлокотник. Черная лаковая туфелька игриво покачивается в воздухе, удерживаясь лишь на пальцах. В глазах упрямый вызов. «Девочки, загляните позже». Лада и Женя торопливо кивают и уходят. Захожу, прикрывая дверь за собой. Ксюша молчит, но ее присутствие, как горячий воздух в душной комнате, заполняет все. Медленно снимаю пальто, вешаю его в шкаф. Снизу торчит толстая попа Локки. Его хвост, словно агрессивная змея, готовящаяся к нападению, извивается и лупит об пол. «Да, дружок, мне тоже эта стерва не нравится». Спиной чувствую, как между моих лопаток шурупом вкручивается тяжелый взгляд. «Ксения Юрьевна, будьте добры, освободите мое рабочее место». «Вообще-то, Ярослава Андреевна, это место Тамерлана», — облизывает полные губы. «Тамерлана здесь нет, и впредь прошу не оспаривать мои просьбы. От своих сотрудников я жду подчинения. Вам и так многое сходит с рук». Ксюша закатывает глаза, но поднимается. Грациозно, даже демонстративно. «Я хотела с вами поговорить». Плюхается на диван, перекидывая ногу через ногу. «Если это не касается рабочих задач, то отложим разговор на потом. У меня много дел». «Нет, это не касается работы. Однако это очень важно». И что-то в ее сладком, почти медовом тоне заставляет меня поежиться от неприятного предчувствия. Опускаюсь в кресло. Кожаная обивка чуть холодит спину через ткань блузки. Руки автоматически тянутся к ноутбуку. Крышка с приглушенным щелчком открывается. Включаю экран и смотрю на Ксюшу. Ее спокойная самоуверенность раздражает. «Хорошо!» Стучу пальцами по клавиатуре. «Я слушаю, у вас ровно 2 минуты». «О, я управлюсь за 1». Молчание. Ее взгляд цепляется за мое лицо, словно ожидая какого-то движения, какой-то эмоции. Но я сохраняю абсолютное спокойствие, уставившись на экран. «Я слушаю». «Я беременна, Ярослава», – произносит она наконец. Ее слова – удар молота по железу. Они дезориентируют меня на короткое мгновение, а в ушах зависает навязчивый звон. Мои пальцы едва заметно замедляют бег по клавишам. Вдыхаю поглубже. Признания Ксюши причиняют огромную боль, потому что я, дуреха, где-то глубоко внутри, позволила себе быть счастливой с Тамерланом. Поверила в крохотную вероятность того, что для нас с ним еще не все потеряно. Но теперь не позволяю ни единому мускулу на лице дрогнуть. «И чего же вы ждете от меня, Ксения? Поздравлений? Или, может, поблажек? Декретный отпуск у женщин в нашей стране начинается с 30-й недели. Вы не исключение из правил». Она чуть вздергивает подбородок. «Вы же понимаете, почему я решила рассказать вам?» «Не имею ни малейшего представления. Просветите». Ксюша резко встает. С хлопком припечатывает обе ладони к столу. «Оставьте Тамерлана в покое!» Выцеживает с отчетливыми точками между слов. «Вы ведь прекрасно понимаете, что вам не победить в этой игре!» На мгновение отвожу взгляд от экрана и смотрю на нее. Осанка идеально прямая. Лицо словно высечено из камня. Это делает ее раздражающе сильной. «Игра?» Прищуриваюсь. «Именно. Вы же видите, у вас нет шансов. Тамерлан останется со мной. Я теперь не просто женщина. Я мать его будущего ребенка. Хотите вы того или нет, это факт». Она говорит это с наслаждением карточного игрока, выкидывающего козырь на стол. «Факт или манипуляция?» «Смешно слышать это от вас. Манипуляцией было пытаться вернуть его после всего, что вы с ним сделали». «А вы так уверены, что его выбор – это любовь? Или все же вы пытаетесь надавить на его чувство долга?» Ее усмешка холодна, а голос полон нескрываемой желчи и злобы. «Любовь проходит, Ярослава, а семья остается. Вам пора это понять». «Прекрасно. Так вперед, идите. Создавайте семью. Что вы от меня хотите услышать?» Она склоняется над столом и говорит почти шепотом. «Я хочу, чтобы вы исчезли из его жизни. Полностью. Он этого заслуживает». «Заслуживает вас? В чем же он так провинился?» «Я дам ему то, что вы не смогли. Семью. Настоящую. Вы цепляетесь за иллюзию. Он не вернется к вам. У вас больше нет ничего общего, кроме пустых воспоминаний». Мое сердце на мгновение сбивается с ритма, но я выпрямляю спину, позволяя внешнему спокойствию обволакивать меня, как щит. «Я рада, что вы так уверены в себе, Ксения Юрьевна. Однако я оставляю за собой право решать, за что мне цепляться, а за что нет». Ксюша усмехается, но в ее улыбке появляется что-то колкое. «А вам стоит начать думать о себе, Ярослава Андреевна. Вы не молодеете. Жизнь не заканчивается на одном мужчине». «Вы правы», – киваю. «Как и не начинается с одного ребенка. Если вы так уверены в своем месте рядом с Тамерланом, зачем все эти разговоры?» Ее улыбка становится ледяной. «Потому что вам пора смириться и отпустить. Вы сами понимаете, что у вас нет шансов. Вы боитесь. Боитесь меня. Вы видите во мне соперницу. Более молодую, успешную, амбициозную». Резко придвигаю кресло ближе, оказываясь с Ксюшей лицом к лицу. «Однако это вы пришли ко мне в кабинет с просьбой уйти с дороги. Подумайте, Ксения, кто из нас действительно боится?» Ноздри Ксюши гневно вздрагивают. Нижняя губа с вызовом выпячивается вперед. «Вы никто! Вы уже проиграли мне, а скоро проиграете и Тамерлану. Мы растопчем вас, если вы сами не уберетесь». Дверь открывается. Ксюша, вздрогнув, возвращается в строго вертикальное положение и одергивает юбку на бедрах. «Тами!» Натягивает широкую мягкую улыбку. Тамерлан цепким взглядом сканирует пространство и наши с Ксюшей напряженные лица. В его руках Картонная коробочка из моего любимого ресторана и высокий прозрачный стаканчик с нарезанным на кубики фруктовым ассорти. «Что ты здесь делаешь?» Тамерлан задает вопрос Ксюше, однако не сводит глаз с меня. «Чего ты смотришь? Что пытаешься внушить мне своим тяжелым взглядом? Не нужно мне от тебя больше ни слов, ни клятв, ни подношений». «Я заглянула к Ярославе, решила поделиться новостью. Это мне?» Ксюша ласковой кошечкой прижимается к плечу Тамерлана и забирает из его рук фрукты. «Какой ты заботливый! Какой замечательный мне достался мужчина!» «Выйди!» «Только вместе с тобой!» Почти мурлычет Ксюша. «Выйди!» Голос Тамерлана срывается в крик. Ксюша подпрыгивает на месте, выпрямляется по струнке и боком покидает кабинет. «Ясь!» «Не надо! Я не хочу об этом говорить!» «Значит, просто выслушай!»